Глава третья. Влюбилась. Утро наступило слишком быстро. Ольга проснулась от яркого света, что проникал в окно. На улицу вовсю светило солнце. Но кто раздвинул шторы? «Таня?» — вспомнила Ольга и быстро села на кровати. Татьяна сервировала стол для завтрака. «Что?» — спросила девушка, повернувшись к барыне. Княжна быстро посмотрела на кровать. Там никого не было, кроме нее. Куда это делся незнакомец? Может, это все приснилось? Нет, такое не может присниться, если не знаешь, что к чему. Девушка помотала головой, растрепав длинные волосы еще больше, отгоняя ночные видения. — Ольга, с тобой все в порядке? — поинтересовалась Таня с беспокойством, которое слышалось в ее голосе. — Ты что-то ищешь? За эти дни девушки очень сблизились. И Ольга попросила свою служанку не называть ее барыня, а обращаться как подруга, на «ты». «Когда ты пришла, я была одна?» Девушки заранее договорились, что у Тани будут запасные ключи от комнаты, чтобы она могла начать работу, не разбудив хозяйку. «Да? А что, должен быть еще кто-то?» Ольга задумалась, сказать Тане правду или умолчать. «Лучше сказать правду», — решила девушка. «Вообще-то да». «Интересно, и кто?» Таня подошла и села на край кровати, внимательно смотря на Ольгу, хотя ей и не поверила. «Ну кто может быть у нее рано утром?» «Ночью здесь, в комнате, произошел один случай», — начала Ольга. «Я слышала. Это ужасно. Охрану следует уволить. Как они могли впустить в комнату посторонних мужчин?» — возмущалась Татьяна. «Но почему ты не заперла дверь?» «Я забыла», — честно призналась Ольга. «И вся правда в том, что здесь ночевал мужчина», — выпалила быстро девушка и накрылась с головой одеялом. «Как?» — удивилась Таня и ненадолго онемела, переваривая информацию. А потом Ольга ей рассказала все, что произошло в этой комнате. Татьяна просто не могла в это поверить и убедилась окончательно, когда заметила пятна крови на простынях. Ольга принимала ванну, а Татьяна решила убрать кровать. Вот тогда и увидела доказательства того, о чем ей рассказала княжна. — Ольга, что же ты теперь собираешься делать? — Ничего, — ответила девушка, намыливая себе ноги. Она была спокойна и расслаблена, как никогда. — Герцог ведь узнает, что ты не девственница, и будет большой скандал. — Я его не заставляю жениться, потому мне все равно, что будет. Оля смыла с себя мыло и потянулась за полотенцем. Таня подбежала и подала его. — Тебе не должно быть все равно, ведь это твоя жизнь. Ольга фыркнула и обернулась в полотенце, выходя из ванны. — А что, если я сразу признаюсь герцогу, что не девственна? Он откажется на мне жениться, и я свободна. Ольга радостно заулыбалась от своей идеи. — А отец выгонит тебя из дома и меня заодно. Таня усадила хозяйку перед зеркалом и начала расчесывать волосы. — И как мы будем жить? — Ты ведь будешь опозорена, и замуж выйти больше не сможешь. Ты такой жизни хочешь? Немного подумав, Ольга ответила. — Нет, такой жизни я не хочу. Но что в таком случае нам делать? — Путь у нас еще долгий, что-нибудь придумаем, — обнадежила княжну Татьяна, продолжая расчесывать ей волосы. Но интересно, куда делся твой незнакомец? Вот это загадка. Видать, сбежал, пока я спала. Ольга печально опустила глаза. Я даже не знаю, как его зовут и где искать. Искать? Удивилась Таня. Ты едешь выходить замуж за герцога. Забудь об этом, засранце. Таня, я не могу забыть его. Я, кажется, влюбилась, — заявила Оля и встала со стула. Покружилась по комнате. Волосы развивались следом за движениями девушки, а полотенце слетело, оголив красивое тело. — Ольга, прекрати! Таня остановила хозяйку и подала ей нижнюю рубашку, чтобы она оделась. — Влюбиться так быстро невозможно. — Ты-то откуда знаешь? Ольга надела белье. — Ты что, когда-то влюблялась? — Нет, — робко произнесла Таня, а на лице появились румяные пятна. — Так почему тогда ты не веришь мне? «По-моему, чтобы влюбиться, нужно время, общение с человеком». Таня отправилась к шкафу и достала красивое платье. «Это наденешь сегодня?» «Да, это подойдет», — согласилась Ольга. «А вот насчет любви я с тобой не согласна. Я тебе говорю, что влюбилась и хочу найти незнакомца». Княжна надела платье с помощью Тани, позавтракала, а служанка в это время упаковывала вещи, и они были готовы ехать дальше. Через полчаса девушки уже тряслись в карете, которая помогала приблизиться им к Англии.